Хорошо иметь сестру. Все попытки Бренды скрыть от Робби, что у нее возможный инфаркт, не увенчались успехом. Она попросту забыла, что в ее идентификационной карточке Робби указана первой в списке тех, кому звонить в случае крайней необходимости. Но боль в груди все усиливалась, и до Бренды таки дошло, что, скорее всего, это и впрямь сердечный приступ. И вот тут она испугалась. Когда скорая подрулила к дверям приемного отделения, первой ее встретила Робби. И никогда еще Бренда не была так рада ее видеть, и пусть ругается себе всласть. Но Робби не ругалась. Взяв ее за руку, она шла рядом с каталкой и раздавала санитарам инструкции. Потом сказала Бренде: «Не волнуйся, все будет хорошо». Через час Мэгги и Тонья сидели в комнате ожидания. Робби вышла к ним. Результаты анализов еще не готовы, но, похоже, с ней все в порядке. «Я вам сообщу, когда станет известно». «Она не спит?» — спросила Мэгги. «Да нет, болтает, не остановишь. Хочет успеть в сумочный магазин до закрытия. Тонья, ты ничего не знаешь о каких-то сумках, за которые она не заплатила? Ой, да скажи, что они у меня!» Обрадовавшись, что Бренда не умерла, Мэгги немного расслабилась и вдруг сообразила, что в торопях не убрала с кухонной стойки конверт тому, кого это может касаться. Нужно поскорее попасть домой, пока его не обнаружили. Сказав Тонье, что скоро вернется, Мэгги вылетела из отделения реанимации, промчалась квартал до стоянки такси на углу и запрыгнула в машину. Было 11:30, и она надеялась, что парад закончился. Как бы не так. Еще 45 минут она просидела в такси, вся на нервах. А вдруг зайдет какой-нибудь риэлтор? Подъехав поближе, она выскочила из машины и еще два квартала бежала. Ворвалась в дом, ринулась на кухню. Фу, письмо на месте, не распечатанное. Какое облегчение! Она в жизни столько не бегала. И не зря, надо сказать, пока ей везло. Несмотря на субботний день, ни один агент не зашел показать дом, и впервые за все время она порадовалась, что на рынке недвижимости штиль. Но вот беда. Торопясь в больницу, она не весь козий сыр успела спрятать в холодильник, и теперь вся квартира явственно попахивала козлом Лероем. Мэгги выволокла коробку на задний двор и распахнула все окна. Письмо опять спрятала в ящик комода. Надо подождать несколько дней, пока Бренди не станет лучше, а затем уж назначать день. Отчасти Мэгги была даже рада, что с Брендой произошел этот небольшой инцидент. Она вспомнила, как это ужасно — потерять человека, не попрощавшись с ним как следует. Ей не хотелось, чтобы Бренда оказалась в таком же положении. Ведь сама Мэгги больше всего в жизни жалела, что не имела возможности сказать «прощай» Ричарду и Хейзл. Как же она могла об этом забыть? Вскоре позвонила Робби с последними новостями. К счастью, это оказался не инфаркт, как предполагали, а спазм пищевода. У него схожие симптомы. «Слава небесам! Ты сегодня уж не приезжай. Они хотят оставить ее в больнице, понаблюдать. А она как, нормально?» «Да, все в порядке, ты же знаешь Бренду. Едва она поняла, что не умирает, и сумки при ней, так сразу села на кровати, сияя от счастья, и попросила мороженого. В общем, она передает тебе, чтобы ты звонила утром. А сегодня мы ее телефон отключим». После этого телефонного разговора Мэгги взяла чистый лист бумаги и написала еще одно прощальное письмо. «Дорогая Бренда, я хочу, чтобы ты знала, как мне дорога наша дружба. И еще хочу, чтобы ты не сомневалась, знаю ли я, что тебе она так же дорога. Знаю. Ты всегда заставляла меня улыбаться. Спасибо за помощь со всеми контрактами. Без тебя я бы не справилась. Твоя Мэгги. Постскриптум. Из тебя получится замечательный мэр». Послание было коротким, но лучше и не скажешь.